Весточка домой. За долгие годы работы в разведке чекист так и не узнал. Написав текст левой рукой на французском языке, невозможно скрыть свое авторство. Да и смысла в этом особого не было. Ведь курьер повезет письмо через освобожденную Францию, и шанс на то, что его захватят агенты спецслужб Третьего Рейха, минимальны.